Елена Вернер. «Верни мои крылья». Роман. Серия «Верю, надеюсь, люблю». Москва. Эксмо. 2015 год. Категория 16+. Эпиграфы. Прежде чем вступить на дорогу мести, вырый две могилы. Конфуций. Есть два рода сострадания. Одно малодушное и сентиментальное. Оно в сущности не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья. Это не сострадание, а лишь инстинктивное желание оградить свой покой от страданий ближнего. Но есть и другое сострадание, истинное, которое требует действий, а не сантиментов. Оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, что в человеческих силах и даже свыше их. Стефан Цвейг. Конец эпиграфов. Явление первое. Первый звонок. Она всегда уходила последней. Ей нравилась пустота всеми покинутого огромного здания, в тишине которого уже доживали свой краткий и бесплотный век человеческие эмоции, всхлипы, смех и гром аплодисментов. Нравилось, как пустеют вешалки в гардеробе, а место шуб и пальто занимают ровные, аккуратные, безликие металлические кружки номерков с острыми краями, как на полку под низкой стойкой возвращаются бинокли, как позвякивает пустое ведро уборщицы тети Веры в темных коридорах. Ника заперла каморку билетной кассы и вышла в фойе. Шаги заглушал ворс красного ковра. Светильники по стенам и возле фотографий под стеклами погасли, оставшиеся горели только у дверей, и по углам холла клубились тени. Тетя Вера, уже одетая по-уличному, повязывала вокруг головы старенький шерстяной платок, сосредоточенно поджав подбородок. «Тебя подождать?» — спросила она у Ники. «Нет», — прошелестела девушка, едва слышно, как разговаривала всегда, и покачала головой, не зная, какой предлог выдумать, чтобы тетя Вера ушла. «Я тут еще...» «Ладно, тогда я пойду». За уборщицей хлопнула тяжелая резная дверь, и Ника почувствовала на своем лице резкий порыв выстуженного ветра. Она еще раз обвела глазами фойе, словно ощущая присутствие кого-то незримого. Это чувство всегда одолевало здание по вечерам, словно частички тех душ, кто недавно ушел через эти двери и разъехался во все стороны большого города. Все еще витали здесь, объединенные общим переживанием. Ника знала, что к утру это ощущение ослабнет и выветрится, превратившись из воспоминания в ожидание нового переживания. Завтра, когда она вернется, все будет совсем по-другому. Девушка заперла двери и вышла на мороз. Ей нравилось ходить одной. Точнее, она к этому привыкла. Так было спокойнее и безопаснее. Она специально старалась задержаться подольше, чтобы никто не увязался за ней к метро или не предложил подвезти. Справедливости ради, такие провожатые подворачивались крайне редко. Она вообще не была уверена, что большая часть тех, кого она видит ежедневно, знает ее имя. Это и к лучшему. Быть незаметной стало не просто ее привычкой. Это стало самой ее сутью. Хотя так было не всегда. Дома она не стала разогревать ужин. Плита накалялась долго, а микроволновку Ника недолюбливала. Ей казалось, что от пищи из микроволновки как-то неприятно пахнет. Так что она сживала холодные макароны, запив их горячим чаем. Наскоро умылась и забралась в кровать, стараясь не дрожать под тонким одеялом. Тогда-то и раздался телефонный звонок, которому суждено было все изменить. Сначала Ника бросила беспокойный взгляд на допотопные сухо щелкающие ходики. Начало первого. Значит, у родителей уже 3 часа ночи. Вряд ли это они. Девушка замерла, ожидая, что телефонная трель оборвется. Но на том конце провода был кто-то очень настойчивый. Или что-то случилось. Ника прижала трубку к уху и спросила несмело: «Алло? Здравствуйте. А можно позвать к телефону Максима?» — повторил густой, глубокий баритон. «Вы не туда попали», — с облегчением выдохнула Ника и повесила трубку. Постояла с полминуты, держа в руках старенький еще дисковый аппарат. Потом вернула его на хлипкую тумбочку и шагнула в комнату. Но телефон зазвонил опять. «Алло, это вы?» Тот же голос, но с грустной ноткой. «Извините, здесь нет никакого Максима». Без раздражения, даже с сочувствием, отозвалась Ника. «Наверное, вы набираете неправильный номер. Проверьте хорошенько». Она уже собиралась дать отбой, но услышала вздох и снова поднесла трубку к уху. «К сожалению, номер правильный». «Как так?» — не сообразила она. «Это ведь мой номер». «Видимо, теперь он ваш. Видимо, вы снимаете квартиру, которую раньше снимал мой друг Максим». «Да, наверное, но...» Она замялась. «Я живу здесь уже 3 года. Вы так давно не созванивались с вашим другом?» Мужчина на том конце провода усмехнулся, и Ника неожиданно для самой себя почувствовала, как от этого мягкого смешка мурашки побежали у нее по спине. «Всякое в жизни бывает, правда?» «Правда», — согласилась она. «Что ж, жаль, что не могу вам помочь. Всего доброго. Подождите, подождите, не вешайте трубку. У меня был долгий день». «У меня тоже», — сообщил голос. «Долгий, тяжелый, невыносимый день. Хорошо, что он заканчивается вот так, разговором с вами. Ваш голос меня успокаивает». «А меня ваш», — чуть не ляпнула Ника. Разговаривать с незнакомцем по телефону было совершенно не в ее характере. Она ненавидела общаться с незнакомыми людьми, даже когда ей самой приходилось звонить им по каким-нибудь официальным вопросам, по работе. Но чтобы так, посреди ночи, переминаясь с ноги на ногу в холодном коридорчике, безумие чистой воды. И все-таки она медлила и не опускала трубку на рычаг. Этот голос, такой богатый и глубокий, с обертонами и нюансами, будто поставленный педагогом по сценической речи или пению. Уж в этом-то она разбирается. Не зря же 3 года работает в театре. Этот голос чем-то подкупал. Его хотелось слушать. И она слушала. «Знаете, иногда так бывает. Просто нужно с кем-то поговорить. По-человечески. Без спешки, без каких-то скрытых мотивов и выгод. Просто поговорить и услышать человеческую реакцию», — признался голос. Он, как гибкий весенний вьюнок с бледно-розовыми воронками соцветий, оплетал ее изнутри. «У вас что-то случилось?» «И да, и нет. Жизнь, с ней постоянно такая история. Она случается. Просто порой это довольно утомительно. Правда, недавно я все-таки взял себя в руки. Стал действовать, а не просто плыть по течению. Хотя жизнь не упирается. Ей такое не по вкусу. Кажется, она слишком уж строптивая барышня. Но я почти вплотную приблизился к тому, чтобы осуществить свою давнюю мечту». «Это же хорошо», — неуверенно уточнила Ника. «Это великолепно. Потребуется много усилий. Но когда я достигну всего, что задумал, это будет... не знаю. Я, наконец, освобожусь от всего, что мне мешало. Я буду свободен после всего. А вы, простите, не знаю вашего имени». «Я Вика». В последнюю секунду здравомыслие взяло верх, и Ника соврала. «Вика, «Хорошо. У вас есть мечта, Вика?» «Конечно, есть», — засмеялась Ника, все больше удивляясь себе. Она давно не смеялась, вот так, не своим мыслям, а живому собеседнику. «У всех есть мечты». «Вы удивитесь, но далеко не у всех. Вика, Виктория, Победа. Красивое имя. Знаете, я недавно был в Греции, в Афинах. Там в Акрополе есть храм Ники Аптерос, то есть Бескрылой Победы. Слышали про такой?» «Да», — едва слышно пробормотала Ника, чувствуя, что мурашки снова забегали вдоль позвоночника. «Что это, совпадение?» — даже испугалась она на секунду. «Волшебное место! Афиняне построили его для богини Победы, но ее статую сделали бескрылой, чтобы она никогда не покидала город». «Довольно жестоко обрезать крылья той, которая привыкла летать», — пробормотала Ника, не сознавая, что говорит не совсем о греческой богине. «Да, мне эта мысль тоже приходила в голову. Я шел туда каждый день на закате. Знаете, этот храм, по сравнению с другими, маленький, игрушечный. Стройные колонны, и сам он на таком высоком месте, да еще на подпорной стенке. Кажется, будто парит в воздухе. Без крыльев, но все равно парит, представляете? А на закате его стены окрашиваются в розовый. Внизу уже темно, и постамент тоже в тени, а мраморные стены так и светятся. Наверное, красиво? Не то слово. Я ходил туда один. В одиночестве мне как-то спокойнее. Не надо ждать ни от кого подвоха. Вам это кажется странным?» «Вообще-то нет», — снова засмеялась Ника. «Я и сама такая». «Тогда вы меня понимаете. Хорошо, когда кто-нибудь кого-нибудь понимает, хотя бы в чем-то. Иногда мне кажется, что даже пытаться нет смысла, как театр теней. Мы не видим истинных лиц, мы видим только отбрасываемые на белое полотно экрана тени. И как тогда один человек может понять другого? А разве не весь мир таков? Помните платоновский миф о пещере? Мы ничего не видим и не знаем, и судим по искаженным образам, смутным принципам и зыбким понятиям, тени и отблески которых можем заметить на стенах пещеры, в которой сидим. Кто знает, насколько близки они к правде? Все мы в плену своих теней и представлений о них». «И это нормально?» — уточнил собеседник. «Так и есть. А дальше мы упремся в обсуждение того, что есть норма», — отозвалась Ника. В трубке улыбнулось мягкое молчание, и девушка на мгновение прикрыла глаза. «Простите», — зашуршала в динамике. «Вы устали, а я не даю вам спать своей болтовнёй. Вы хотели поговорить. Вот мы и разговариваем». «Все верно. Спасибо вам». Голос стал серьезным. «Мне стало легче. Уже». «Хорошо, если так», — улыбнулась Ника. «Тогда, наверное, надо пожелать вам спокойной ночи и отключиться. Но так не хочется, Вика». «Да?» — с трудом отозвалась она на чужое имя и едва не вздумала исправить его, но не осмелилась. «Вы не против, если я еще когда-нибудь вам позвоню? Просто так, поговорить. Не бойтесь, я не какой-нибудь псих или маньяк». Ника зажмурилась. Она знала, какой ответ вообще-то правильный, но ответила иначе. «Нет, не против». «Спасибо. Вы удивительная. Есть в вас что-то космическое. Спокойной вам ночи». «И вам». После разговора Ника долго ворочалась в постели и все прокручивала в голове слова. Его, свои. Вроде бы ничего особенного. К тому же здравый смысл и тщательно взращенная опасливость твердили, что не стоит разговаривать с незнакомцами. Но ее душе было спокойно и мягко, как в пуховой перине. У теплотрассы, пролегающей рядом с домами, грелись голуби, целая воркующая стая. И когда она проходила мимо, птицы взлетели. Наверное, так происходило сотню дней до этого утра. Но только сегодня Ника впервые за долгое время заметила их. Заметила, как громко они ворковали и как оглушительно захлопали десятки крыльев. Стая поднялась в воздух и, сделав круг над двором, осела на крыше детского сада. Сегодня утром отчего-то Ника замечала все, даже скрип собственных шагов по снегу, такой свежий и хрусткий звук и белесый цвет вытравленных морозом и реагентом тротуаров. Обычно ее наблюдательность, рожденная из настороженности, касалась только театра и всего, что происходит в его стенах, а остальной жизни за порогом будто и не существовало. Впрочем, ее и правда не существовало вот уже несколько лет, с тех пор, как девушка переехала в Москву с болезненным желанием затеряться и раствориться, навсегда потеряв даже память о прежней Нике Ирбитовой и о том, что с нею произошло. На столичных улицах никому ни до кого не было дела. А в театре Ника оборачивалась серой мышкой, снующей по переходам и коридорам, все примечающей, но остающейся при этом почти невидимкой.